Глава 9. Он отвечает не сразу, словно взвешивает каждое слово. «Я обеспечу твою безопасность. Найму охрану, поставлю систему безопасности в кофейне. Но главное, постараюсь решить вопрос с этим новичком». В комнате повисает чугунное молчание. Я смотрю на торт, но аппетит уже пропал. Все слишком сложно, слишком запутано. И главное, я не знаю, могу ли снова довериться человеку напротив. Безопасность? Охрана? Я резко встаю в полный рост. Мне не нужна эта показуха. Я просто хочу спокойной мирной жизни, чтобы никто не угрожал, не преследовал, не вмешивался в мои дела. Миша тоже поднимается, его взгляд полон неизвестных мне оттенков. «Пойми, это временно. На днях у меня встреча с этим человеком. Я предложу ему решение, которое устроит всех». Я инстинктивно кладу руку на живот, воображая, будто малыш толкает. Мое движение не укрывается от хмурого взгляда Миши. «Можно?» Его тембр звучит непривычно нежно, когда он протягивает руку к моему животу. «Нет!» Получается резче, чем хочу. «Это не повод для прикосновений!» «Я просто хотел почувствовать!» «Почувствовать?» Я саркастически усмехаюсь. Нервы подводят. «Ты мне чужой, Миш! И я хочу, чтобы мы и дальше держали дистанцию!» Я знаю, что натворил, знаю, что потерял право на многое. Но я не хочу, чтобы мой ребенок рос без отца. Его слова заставляют меня задуматься, может ли он действительно измениться, или это очередная игра. «Если ты действительно хочешь помочь, — говорю после паузы, — сделай так, чтобы нас оставили в покое, без охраны, без лишнего внимания. Просто верни мне мою старую жизнь!» Он кивает, но я вижу, что ему есть что сказать. Однако он молчит, понимая, что сейчас не время для споров. «Я сделаю все возможное, обещаю!» Впервые за долгое время я слышу искренность. Но верить ли ему? Вопрос, на который я пока не нахожу ответа. После ухода Миши я долго стою у окна, наблюдая, как его машина исчезает за поворотом. В голове крутится его обещание. Доверять или нет? Решаю позвонить Гале. Она отвечает почти сразу. «Привет!» «Привет!» Ударяю кулаком по подоконнику. «У меня только что был Миша!» «Ну, о чем говорили?» Я рассказываю ей все. Про его объяснение, про нового игрока в автомобильном бизнесе, про его обещание обеспечить безопасность. Галя долго молчит на том конце линии. «Знаешь, может, он и правда изменился? Мужчины иногда способны на перемены, особенно когда речь идет о детях». «Ты правда так думаешь?» «Да, Миша же не дурак. Он понимает, что если хочет иметь доступ к ребенку, должен вести себя правильно». Ее заверения немного успокаивают, но внутри все равно остается осадок. «Сень, а ты все еще любишь его?» Вопрос застает меня врасплох. Я тяну паузу, пытаясь разобраться в своих чувствах. «Не знаю», признаюсь наконец. «Там, где была любовь, теперь только боль. Но что-то все равно осталось». «Это нормально», — тихо бормочет Галя. «Прошло не так много времени. Тебе нужно время, чтобы разобраться в себе». «Спасибо, что ты рядом», — шепчу я. «Всегда», — отвечает она. «Мы совсем справимся вместе». Мы прощаемся, но я знаю, Галя права. Сейчас главное – безопасность меня и малыша. А со всем остальным разберемся позже.